Занималась заря над крышами за Москворечье. Меня лихорадило, сухо было во рту и ломило ноги. Я боялся, что зимние ночи своими морозными ветрами и полярным мраком лягут на торопливые строчки, и будет мало солнца в моей почти законченной книге. Я проклинал эти ночи и дневную усталость, и четыре фабричные трубы за каменным мостом. При взгляде на них словно сморщивалась моя мысль. Подолгу, ничего не видя, я сидел у стола в каком-то оцепенении. Но этой ночью я писал легко и спокойно. Я уснул ранним утром, когда по Арбату прогромыхал, светя огнями, первый трамвай. Разбудил меня Семенов, наш газетный художественный критик. Мягкий, влюбленный в Москву, он за последние дни все чаще сидел у меня, пил чай с коньяком и читал стихи Эренбурга. «У Эренбурга есть изумительные вещи», — говорил он, словно оправдываясь, и вытаскивал из кармана книжку. «Вот послушайте, как много нежного и милого в словах Арбат Дорогомилова. Или вот это. Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме и о мамином теплом платке, о столовой с буфетом, с большими часами и о белом щенке. Ведь это же редкие вещи, как вы не понимаете? Вам нужна всякая чертовщина, драки, тропическая жара, кругосветные рейсы, а мы попроще. Сядем с ногами на диван, самовар шумит, читаем Лескова, и хорошо. А то пойдем в художественный, пожалеем трех сестер. Или пошляемся по трактирам, попьем чайку с тверскими извозчиками. Хорошо еще под Москвой, в Архангельском, Останкине. Там прелесть вековая. Ничего этого вы не знаете. Хотите, поедем в нескучный сад? Едем. У Калужских ворот было шумно. Дрались в лошадином навозе воробьи. Ветер гнал прошлогоднюю сухую листву, низко лежало над улицами серенькое, помаргивающее небо. Нескучный сад был весь точно выткан черным узором ветвей и позолотой листвы, пережившей зиму. В окнах дворца светилось небо, за хамовниками дымно лежала Москва, яркие пятна Спасителя. «Вот вам Москва», — радостно сказал Семенов. «Есть в этом городе великая правда. Здесь, в Москве, чувствуется вся хлебная Россия, крепкий запах берез, бескрайности и сиротства нас, русских. К Москве, как и ко всей стране, я чувствую свою сыновность, как к старенькой няньке. Помню, во Франции я жил в маленьком бретонском городке. Как-то утром я проснулся и в зеленом тумане увидел тяжелый океан. Я испугался, и у меня была одна мысль — скорее уехать домой, в Россию, в осень, в лесные поляны, заросшие вереском и дикой гвоздикой. Мы медленно шли обратно. У заставы зашли в трактир Гусева, внизу гудели извозчики, наверху в дворянских комнатах гремела машина, шумел, горел пожар московский, дым расстилался по реке, а на стенах высот кремлевских стоял он в сером сюртуке. Дребезжали стекла. Напрягая голос, я рассказал Семенову о книге, которую пишу. Называться она будет просто «Жизнь». Жизнь каждого, безвестного и великого, безграмотного и утонченного, всегда таит саднищую тоску о другом, более радостном существовании. Так рождается тоска по раю, по стране обетованной, грезы поэтов, системы философов, переливающиеся из одной эпохи в другую, томление по недосягаемым краям. О, вещая душа моя! О, сердце полное тревоги! О, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия! Сюжета я в этом не вижу, — сказал Семенов. Очевидно, это только канва. Ну что ж, пишите. Это прекрасно писать. Люблю я эти трактирные разговоры, — сказал он неожиданно и рассмеялся. Возвратились мы вечером. В уютных переулках Арбата мягко горели звезды. Ровный шум наплывал с бульваров. Квартира Семенова была на 6-м этаже, как в маяке. В тесном кабинете были навалены книги, рукописи, гравюры. Семенов перелистывал толстый